Я говорил, что теперь, когда нам доподлинно известно, что вы блефуете, ваша позиция заметно ухудшилась, а наша, соответственно, улучшилась. Вы понимаете, почему? Да, в голосе Ричардса слышалась отрешенность. Теперь вы можете в любой момент размазать нас по небу или приказать Холлоуэю посадить самолет. Маккоун мог меня убить. Совершенно верно. Теперь вы верите, что ваш блеф для нас не тайна? Нет, но вы круче Маккоуна. Подсадить в экипаж своего агента — ловкий ход. Киллиан рассмеялся. Ох, Ричардс, вы просто прелесть, редкий фрукт. И все же в голосе чувствовалось внутреннее напряжение. И тут Ричардса осенило. У Киллиана есть информация, которую ему очень не хочется озвучивать. «Если бы у вас была взрывчатка, вы бы выдернули кольцо, когда Маккоун поднес пистолет к вашей голове. Вы знали, что он жаждал вашей смерти, однако ваша рука так и осталась в кармане». Ричардс понимал, что все кончено, что им все известно. Его губы изогнулись в улыбке. Киллиан бы это оценил с его-то саркастическим складом ума. «Нет уж, на милость победителей он не сдастся». Будет стоять на своем до конца. Вы меня не убедили. Если будете и дальше нажимать на меня, я все взорву. А я и не сомневался, что поблажек от вас ждать бесполезно. Мистер Донахью? Да, сэр. Ледяной бесстрастный голос штурмана одновременно донесся и из динамиков громкой связи, и из фри-ви. Пожалуйста, вернитесь в салон. И вытащите сумочку миссис Уильямс из кармана мистера Ричардса. Только ни в коем случае не причиняйте ему вреда. Да, сэр. Ричардсу почему-то вспомнилось заполнение его идентификационной карточки при регистрации в Games Building. Клик-клик-клик. Появился Донахью. Бодрым шагом направился к Ричардсу. Лицо его более всего напоминало маску. Он запрограммирован. Внезапно подумал Ричардс. «Не подходи, красавчик», — шевельнул рукой Ричардс. «Твой босс на земле, в полной безопасности, так что на Луну отправишься ты». Ему показалось, что шаг Донахью замедлил разве что на секунду, да на лице появилась и тут же исчезла тень сомнения. Он словно прогуливался по лазурному берегу или надвигался на гомосексуалиста, скулящего в темном тупике. У Ричардса возникло желание схватить парашют и выпрыгнуть. Бесполезно. Убежать? Но куда? Мужской туалет хвостовой части самолета за салоном экономического класса. «Увидимся в аду», — мрачно усмехнулся он и рывком вытащил руку из кармана. На этот раз Донахью отреагировал более внятно, хрипло вскрикнул и вскинул руки, прикрывая лицо, опустил их по-прежнему в стране живых, смущенный и злой. Вытащив из рваного грязного кармана сумочку Амелии, Ричардс бросил ее в Донахью. Она ударилась ему в грудь и мертвой птичкой упала на ковер. Ладонь Ричардса взмокла от пота. Рука, которую он положил на колено, казалась странной, чужой. Донахью поднял сумочку, мельком глянул на нее и протянул Амелии. Ричардса охватила грусть. Он словно потерял давнего друга. «Бум!» — попрощался он с сумочкой. Минус 0.14. Отсчет идет. «А ваш парень хоть куда?» — устало бросил Ричардс, когда Донахью покинул салон. «Всего лишь...» Зажмурился. Я-то рассчитывал, что он надует штаны. У него двоилось в глазах. Непостоянно. Временами он осторожно коснулся раненого бока. Кровь вновь начала свертываться. Второй раз. «Что теперь?» — спросил Ричардс. «Устанавливаете камеры в аэропорту, чтобы все видели, как этот наглец получит все, что ему причитается?» «Теперь перейдем к делу». Черное лицо Киллиана оставалось непроницаемым. Однако Ричардс чувствовал, что скоро ему предстоит узнать все. все то, что пока Киллиан предпочитал держать при себе. И внезапно его обуял ужас. Ему хотелось протянуть руку и выключить Фриви, не слышать ни слова. Он почувствовал, как задрожали его внутренности, натурально задрожали, но не мог выключить. Не мог, ведь в конце концов это свободное телевидение. «Изыди, сатана!» — вырвалось у него. «Что?» — на лице Киллиана отразилось недоумение. «Ничего, выкладывайте». Киллиан молчал, внимательно разглядывал свои руки, поднял голову, и внезапно в голове Ричардса зазвучали стоны. Души бедняков и пьяниц взывали к нему. «Макоун выдохся», — начал Киллиан. «Ты это знаешь, потому что вывел его из игры, расколол, как яичную скорлупу. Мы хотим, чтобы ты занял его место». Ричардс полагал, что уж его-то ничем не удивишь, но тут обнаружил, что застыл с отвисшей челюстью, уставившись в экран. «Это ложь, иначе и быть не может. Но сумочка у Амелии, им нет нужды врать ему и пробуждать ложные надежды. Он ранен, одинок. И Макоун, и Донахью вооружены. Пуля, пущенная в висок, могла покончить с ним без шума и суеты. Вывод. Киллиан глаголит истину». «Вы сошли с ума?» — пробормотал он. «Нет. Вы лучший бегущий из всех, с кем нам пришлось столкнуться. А лучший бегущий знает, как лучше водить охотников за нас. Раскройте глаза пошире, и вы увидите, что предназначение бегущего человека не только в том, чтобы развлекать толпу и избавляться от бунтарей. В сети Ричардс всегда найдется место новым талантам, иначе и быть не может». Ричардс попытался ответить, но с губ не сорвалось ни звука. Затаившийся в душе ужас не проходил, наоборот, нарастал. «Семейные в главные охотники не попадают», — наконец выдавил он из себя. «Вы знаете почему? Необходимо полностью исключить возможность шан...» «Бен», — голос Киллиана переполняло безмерное сочувствие. «Твои жена и дочь уже 10 дней как мертвы». -0.13. Отсчет идет. Дэн Киллиан продолжал говорить, но Ричардс не разбирал слов. Мешал шумовой фон, неизвестно откуда взявшийся в голове, словно он стоял на дне глубокой-глубокой шахты, и кто-то кричал ему сверху. Мозг затянуло полуночной тьмой, и тьма эта стала экраном, на котором один за другим возникали слайды. Шейла в коридоре школы с блокнотом под мышкой. Тогда как раз вернулась мода на микроюбки. Они с Шейлой на дальнем конце причала, спиной к фотоаппарату, любующиеся океаном, обнявшиеся. Молодой человек в плохо пошитом костюме и молодая женщина в лучшем платье матери, по этому поводу его специально достали из шкафа, стоящие перед судьей с большой бородавкой на носу. Как они смеялись над этой бородавкой в первую брачную ночь. Черно-белая фотография потного с голой грудью молодого мужчины в свинцовом фартуке, орудующего рычагами какого-то механизма в подземной камере, ярко освещенной электрическими лампами. Цветное фото женщины с большим животом, стоящей у окна и выглядывающей наружу, ожидающей возвращения мужа. И последний слайд. Все тот же мужчина, скинувший над головой младенца, улыбающийся во весь рот. Череда слайдов повторялась снова и снова, со всевозрастающей скоростью, еще не вызывая печали и горечи утраты. Если он что и испытывал, так только оцепенение. Киллиан заверял его, что корпорация игр не имеет к смерти никакого отношения. Ричардс склонялся к тому, что ему можно верить. Киллиан не мог не понимать, что, согласившись на новую работу, Ричардс первым делом наведается в Коуп-Сити, где ему хватит одного часа, чтобы узнать правду. «Грабители? Трое? Или все было подстроено?» – спрашивал себя Ричардс. При последнем разговоре голос Шейлы звучал как-то обреченно, словно она знала что-то такое, о чем не могла ему сказать. Скорее всего, они действовали по наводке. Может, кто-то из них замахнулся на Кэти, и Шейла попыталась защитить дочь. Обе умерли от колотых ран. Последние слова вырвали его из транса. «Я сыт по горло вашим дерьмом!» — взревел он. Амелия даже отпрянула, словно ей влепили за трещину. «Что произошло? Рассказывайте, что произошло!» «Больше мне сказать нечего. На теле вашей жены насчитали более 60 ножевых ран». «Кэти!» — выдохнул Ричардс с такой тоской в голосе, что Киллиан уставился в стол.